Нота Бене. Я только что прочитал книгу Барбюса о Сталине. Первые главы дают довольно точное описание облика Сталина и его квартиры в Кремле. Читатель заметит, что в детстве он казался маленьким, худым, и что в 1900 году, ему был 21 год, когда его впервые увидел Янукидзе, у него были узкие плечи. В 1903 году он даже заболел туберкулезом, и только в ссылке холодные сибирские зимы излечили его. Образ Горького в сравнении со Сталиным представляет собой яркий контраст. Их тесное сближение в общественной жизни и деятельности является еще одной загадкой, которую я постараюсь разгадать. Горький бросился, забыв обо всем, в русскую революцию, и после многих скачков, разочарований и бунтов, отголоски которых еще 12 лет назад доносились до меня в его письмах, полностью посвятил себя идее и делу ленинизма-сталинизма. Он привнес в него всю страстность энтузиазма и оптимизма, слившуюся с энтузиазмом рабочих и строителей больших пятилетних планов. Но мне кажется, что этот хорал пытается заглушить ламенто, стон, идущее из глубины его существа. В нем есть, я почувствовал, глубокая скрытая грусть. И не только недавняя смерть сына тому причиной. Она составляет фон почти всех его произведений. По сути своей натуры он пессимист. Слишком рано в детстве он впитал в себя нищету и безобразие человечества. Удивительно живучий и крепкий физически, он избрал путь бродяжничества, вечное, тщетное бегство от мира и от себя самого. Несомненно, это только усугубило его нервную сверхчувствительность, из-за которой при малейшем потрясении у него каждый раз выступают слезы на глазах. Революция повергла его в полное моральное смятение. Первое время он ее не воспринимал. Его потрясла ее неизбежная жестокость. У тех, кто видел его в те годы, Нансен и другие, создалось впечатление, что жизнь его разрушена, и он агонизирует, рыдая. Ленин, любивший его, сам удалил его с поля битвы и развалин. На это время он бежал в Неаполь, в Италию, такую прекрасную, такую ненужную, ставшую для него наркотиком, дурманом. Сколько людей способствовали тому, чтобы постепенно, не сразу, а с нескольких попыток, вернуть Горького в СССР? Какова была роль его секретаря Крючкова? И кто он на самом деле, этот замкнутый человек? Что он собой представляет? Он пользуется слишком большим влиянием, чтобы можно было предположить, будто он обязан им только самому себе. Какова бы ни была его роль после смерти Ленина, Горький, по прошествии нескольких лет ему понадобилось еще какое-то время, наконец поддался уговорам, уверениям, его заворожила новая Россия, казавшаяся еще блистательнее с далеких берегов Муссолиниевского Средиземноморья. По возвращении в Россию он нашел в ней много перемен. Это была уже не лихорадочная Россия времен Гражданской войны. Это была Россия фараонов. И народ пел, строя для них пирамиды. Возможно, строя пирамиды в далеком прошлом, народ тоже пел. Кто знает. Сверхчувствительного Горького захлестнули эмоции. Потонув в буре народных оваций, в волнах любви своей страны, окруженный гвардией политических друзей, членов сталинского правительства, захваленный и осыпанный знаками внимания самого Сталина и других выдающихся товарищей, став при жизни святым покровителем своего родного города, переименованного в его честь, выдвинутый без всяких оговорок на роль чрезвычайного комиссара культуры СССР, он захмелел от затянувшей его круговерти общественной жизни. Былой индивидуалист окунулся в поток. Можно даже сказать, что он почувствовал облегчение, отрекшись от мучительной независимости своей жизни и став солдатом великой армии сообщества. Однажды уверовав, он больше не спорит. Он прораб стройки. Он отвечает за нее, ободряет и одергивает рабочих. Но меня ему не обмануть. Его усталая улыбка говорит о том, что былой анархист не умер. Он все еще сожалеет о своей бродяжнической жизни. Более того, тщетно пытается видеть в деле, в котором участвует, только величие, красоту, человечность. Хотя это действительно великолепно. Он не хочет видеть, но он видит ошибки и страдания, а порой даже бесчеловечность этого дела. Таков удел всякой революции. И он мучается, бежит от вида этого зрелища, испуганным взглядом просит пощады у тех, кто заставляет его смотреть правде в глаза. Но напрасно. Сумеречные видения никогда не покинут тайников сознания такого человека, как Горький. И тайники его сознания всегда полны боли и пессимизма, хотя он и не показывает своих чувств. Как не показывает он и того, что думает в глубине души. Жизнь его проходит на поверхности моря, а не в его глубинах. Он говорит, говорит, шутит, пишет романы, не любя своих героев. Не переносит одиночества и бывает счастлив только в окружении друзей и молодежи. В присутствии своих внучек он расцветает. В сущности, он слабый, очень слабый человек, несмотря на внешность старого медведя и внезапной вспышкой гнева. Горький добр, привязчив и доверчив. Если ему случается соглашаться с мыслями и поступками, вызванными чувством мести и ненависти, или даже самому совершать такие поступки и допускать такие мысли, то только из-за собственной слабости и неспособности держать под контролем свою чрезмерную чувствительность. Он позволил запереть себя в собственном доме из преданности своему маленькому кружку и поддаваясь чрезмерно деятельному усердию своего секретаря Крючкова, которому удалось нейтрализовать его. Ведь, несмотря на реальную помощь Крючкова, мне приходится с сожалением признать, что установленная им блокада прискорбна. Крючков сделался единственным посредником всех связей Горького с внешним миром. Письма, визиты, вернее, просьбы посетить Горького перехватываются им. Одному ему дано судить о том, кому можно, а кому нельзя видеть Горького. Вдобавок Горький, не читающий ни на каком иностранном языке, находится всецело во власти переводчиков. А та молниеносная быстрота, с которой через Крючкова во время моего пребывания в Москве передавались некоторые мои письма и слова Сталину, Ягоде и другим, и быстрота их ответов. А неуместная попытка Крючкова заставить меня сделать дружескую льстивую надпись на фотографии для Ягоды, которая, конечно же, тут же стала бы достоянием общественности. А последовавшие после моего отказа и отъезда из Москвы обиженное молчание в ответ на все мои письма, и в частности на конкретные срочные просьбы, адресованные Сталину. Все эти факты заставляют меня думать, что он тайно связан с центральной организацией партии. Не впадая в крайности белогвардейских газет в отношении Крючкова, о которых он сам нам рассказывал, надо признать, что искренний друг Горького, безгранично преданный ему, Крючков располагает им по своему усмотрению и в соответствии с установками партийного руководства. Они ему кажутся, вне всякого сомнения, очень верными. Досадно, однако, что он не дает Горькому возможности самому решить, насколько они для него годятся. И эта опека тем досаднее, что, судя по всему, Крючков человек крайне ограниченный, фанатичный и безапелляционный. В частности, когда речь шла о литературе и искусстве, я не слышал от него ни одного положительного отзыва, о ком бы то ни было. Во время приемов писателей, за которые нес ответственность Горький, возможно, вместе со мной, он с трудом исполнял роль гостеприимного хозяина. Он всегда недоволен, должно быть, потому что исполняет неблаговидную роль. Крючков приложил немало усилий для того, чтобы изолировать Горького от собратьев по перу и от читателей. Надо быть таким слабовольным, как Горький, чтобы подчиниться ежесекундному контролю и опеке. Они избавляют его от многих забот, но какой ценой? У старого медведя в губе кольцо. Несчастный старый медведь, увитый лаврами и осыпанный почестями, равнодушный в глубине души ко всем этим благам, которые он отдал бы за босяцкую независимость былых времен, на сердце его лежит тяжелое бремя горя, ностальгии и сожалений. Он пытается заглушить свой застарелый пессимизм опьяняющим энтузиазмом и верой окружающих масс, увлекающих его за собой, которые, как полагают, увлекать должен он. Я очень люблю его, и мне жаль его. Он очень одинок, хотя почти никогда не бывает один. Мне кажется, что если бы мы с ним остались наедине, и рухнул бы языковой барьер, он обнял бы меня и долго молча рыдал. Пусть он простит меня, если я ошибся. Я не говорю здесь о том, что всем известно, о его тяжелой и величественной роли главного надзирателя, без портфеля, но от этого не менее влиятельного, литературы, наук и искусств, воспитания, издательств. Он руководитель и цензор культуры в целом. Никакой писатель не обладал такой властью, и Горький принял ее. Во время общественных церемоний его место рядом с членами правительства. Он один из первых в советском государстве. Это высокое положение и связанные с ним обязанности определяют его жизнь. Общественный человек возобладал над частным. Мне остается наметить контуры личности третьего человека, не столь высокопоставленного, как оба предыдущих, но представляющего собой еще более любопытную загадку. Ягода, комиссар внутренних дел, в прошлом начальник ГПУ. Поскольку он дал мне возможность неоднократно встречаться с ним и даже, по всей видимости, возымел очень странное желание завоевать мою симпатию, я воспользовался этим. Выше я описал его. Он человек по виду утонченный, мягкий и изысканный. Эта изысканность и мягкость манер в кругу Горького и комиссаров поражают, так как общий тон и поведение их скорее грубоваты и отличаются простотой. Можно было бы сказать, что в этом продолговатом лице, длинном носе, в выражении глаз и форме рук есть что-то от священника, что-то благостное. Это что-то согласуется с миссией, избранной им, которой он, кажется, не без оснований гордится и от этого счастлив. Перевоспитание попавших в его юрисдикцию преступников, омовение чистой водой, своего рода купание в купели с тем, чтобы вернуть их обществу чистыми, заново рожденными. Но это что-то гораздо менее согласуется с тем, что известно о его полицейских функциях, внушающих ужас, как и вся государственная полиция. Мало о ком противники, особенно лишенные возможности действовать, говорят с такой еле сдерживаемой ненавистью и оскорбительным презрением. Я несколько раз столкнулся с этим со стороны людей, от которых я не ожидал столь яростных и оскорбительных саркастических замечаний, даже если это были всего лишь чьи-то слова. Вполне вероятно, что Ягода знает об этом и страдает. Возможно также, что он страдает из-за своих действий на благо обществу, за которое он несет ответственность. Совершенно очевидно, что даже самые великие из них, такие как Дзержинский, страдали в душе, но это не делало их менее непреклонными, когда это было нужно, или они думали, что это нужно. Но невозможно представить, чтобы они когда-нибудь попытались отречься от своего образа действий, повторив вслед за апостолом Петром его слова о своем учителе: «Я не знаю этого человека». Они стоически, по примеру римлян, принимают на себя непреклонную ответственность. Ягода не гражданин эпохи Римской Республики. Скорее, он воин святого Петра. Он говорит с вами мягко, называет черное белым, а белое черным, и удивленно смотрит честными глазами, если вы начинаете сомневаться в его словах. Выше я описал о нескольких таких случаях. Тогда я спрашивал себя в изумлении: может быть, я чего-то не понимаю? Его мягкость и чрезвычайная вежливость убеждают лишь в том, что на него невозможно оказать хоть какое-то влияние или убедить в чем-либо. Он все обещает, но ничего не делает. Госпожа Пешкова была права, когда сказала мне: с ним бесполезно спорить, от него все равно ничего не добьешься. Со Сталиным, мне кажется, дело обстоит иначе. Сталин не побоялся бы согласиться с разумным доводом в споре, даже если довод этот обличает его ошибку. Ягода был внимателен ко мне. Он почти уверял меня, что рукопись Сержа будет мне возвращена, а сам Серж освобожден. Но этого не было и в помине. Я сомневаюсь даже в том, что невиновный Блок из времени будет отозван из ссылки, несмотря на все категорические заверения. Запись от мая 1936 года. Должен повиниться. Блок был переведен в большой южный город в России, где он счастлив и деятелен. И Виктор Серж покинул СССР в апреле 1936 года, переехав в Бельгию. Его освобождение затянулось из-за Франции, отказавшейся принять его. В этих случаях, как, возможно, и во многих других, я был несправедлив в своих подозрениях. Ягода действовал честно. В сентябре 1935 года Горький сообщил мне, что освобождение Сержа — дело решенное. В любом случае, после моего отъезда полное молчание. Я пишу это 23 сентября. Впрочем, тактика молчания широко используется Москвой по отношению к западным друзьям по поводу всех важных вопросов. Это, по правде говоря, обескураживает. В этом молчании в ответ на тревоги и сомнения сторонников СССР на Западе чувствуется безразличие далеких и уверенных в себе хозяев положений. Как по справедливости, но без снисходительности и наивной доверчивости рассудить, это сочетание искренности и лжи, мягкости и упрямства, смирения и безжалостности в одном человеке, Ягоде. Я удостоверился в наличии тех и других качеств. Они не могли бы сосуществовать хотя бы без одного из двух условий — продуманного и сознательного максимализма или же насилия над собой, самообмана. Я склоняюсь ко второму предположению. Ягода не настолько велик, даже вне категории добра и зла, чтобы признаться в этом самому себе. Он старается обмануть себя, обманывая тех, кому он лжет. Окутывает свои слова и поступки ватой гуманизма и идеализма, которые ему жизненно необходимы. Такой человек, как Сталин, например, прекрасно мог бы без них обойтись. Ему вполне достаточно было бы любого практического довода. Нельзя сказать, что когда он лжет, то держит в уме иное объяснение. Прежде всего, он пытается убедить самого себя в своей лжи, во всем, что он делает хорошего или дурного. Разумеется, и в его деятельности по перевоспитанию уголовных преступников, так же, как и в бесчеловечных мерах, применяемых по отношению к политическим осужденным и подозреваемым, есть злоупотребление. Разве это не типично для известного рода исполнителей, служащих в самом буквальном значении слова, во все времена? Из любви к вам они сжигают вас на костре. Любовь, выказываемая мне Ягодой, неубедительна. Пусть меня простят еще раз, если я несправедлив по отношению к человеку, исполняющему такую тяжкую и неблагодарную обязанность и вынужденному носить маску и топор. Что же невозможного в том, что, приняв на себя такое бремя и неся его до конца, он по натуре мягок, тонок, человечен? Ему приходится переступать через это. Почему мы так уверены в том, что природа не мстит ему за себя в подсознании? Не нам судить его. Мне хочется также выделить особо еще двух человек, с которыми мне довелось встречаться. Один из них — Бухарин, с которым у нас с первого дня возникла взаимная симпатия, и я ощущал особую теплоту и любовь ко мне во всех его статьях. У него живой, острый ум, он жизнерадостен и проницателен, в нем неугасимо пламя юности и непосредственности, его невозможно не любить. Из всех политиков первого ряда он самый одухотворенный и интеллектуальный. Я не заметил в нем никакой обыденности мышления, никакого тщеславия. Он человек кристального бескорыстия души. Но в нем много бестолковой поспешности и взбалмошности. Другого, Кагановича, я знал слишком мало, чтобы судить о нем. Впрочем, кто может быть уверен, что знает его? Из всех народных комиссаров он самый замкнутый. Что он представляет собой на самом деле, о чем думает, нелегко догадаться. Но то, что известно о нем, его внешность, оставляет впечатление мощной энергии, сильного телом и духом человека. В новом пятилетнем плане он находится, наверное, на самом важном посту, занимается реорганизацией железных дорог и всей сферы транспорта. Он вдохновляет массы трудящихся. И в то же время он холоден и никогда не смеется. Это поражало на ужине у Горького среди всеобщего шумного веселья. Если бы он не стал старым испытанным революционером, соратником Сталина по гражданской войне, я подумал бы, берегись будущего соперника. Но как бы то ни было, я думаю, что это руководитель завтрашнего дня. Я не буду пытаться говорить о других. Они в меньшей степени привлекли мое внимание. Возможно, не вызовет удивления тот факт, что имя нашего переводчика в СССР Аросева со времени нашего переезда к Горькому исчезло со страниц дневника. Его усилия завладеть нами не увенчались успехом. Ни одни мы заметили его старания. Народные комиссары были к нему, наверное, суровее, чем мы. Для меня очевидно, что они сумели отдалить Аросева от нас. Я легко поверил бы, что именно по этой причине его отослали в начале июля из СССР. Ему было оказано доверие, и он тотчас же уехал в Париж вести переговоры по поводу покупки для музея Маркса в Москве архивов Маркса и Энгельса, которые удалось вывести из Германии немецким эмигрантам, спасшим их от гитлеровского аутодафе. Поэтому я увидел Аросева еще раз только мельком в числе участников писательской делегации, которую принимал Горький. Но он написал мне из Франции и Чехословакии, и по своей обычной бестактности не сумел скрыть досады и раздражения. Он писал о том, что в СССР я должен был заметить резкую разницу между двумя поколениями большевиков, старшим поколением революционеров и сегодняшним. Он пожелал, чтобы я сказал ему, какое из двух поколений я ценю больше, разумеется, подсказав мне, что я должен отдать предпочтение первому, которому он причисляет и себя. Он не преминул бы воспользоваться моим ответом против людей, относящихся ко второму поколению. Я не стал отвечать. Если бы я захотел ответить, то не стал бы делать такого разграничения, так как лучшие революционеры второго поколения кажутся мне достойными наследниками первого. Если говорить об эволюции, то ее проявлением можно было бы считать более широкое гуманистическое мировоззрение, и, во всяком случае, она находится в прямой зависимости от эволюции общества, связанной с изменением обстоятельств. Все эти записи сделаны мною в спешке. Другие дела заставляли постоянно отвлекаться, но я старался быть предельно искренним и серьезным. Перечитывая их, я испытываю опасения, что они могут показаться слишком критическими и доставят неприятности людям, принявшим меня как брата. Надеюсь, что этого не произойдет, и те, кто прочтет мой дневник, почувствуют мое уважение и привязанность к людям, о которых я написал, поставив перед собой задачу запечатлеть характерные черты их личности. При том, что мой анализ может быть ошибочным. Я не хотел бы, чтобы критические замечания и некоторая сдержанность по отношению к тем или иным вещам исказили бы мою основную мысль. Подводя итог, я высказываюсь в пользу СССР и сталинской политики. В настоящее время они несут в себе и нечто отрицательное. Это неизбежно. Никакой расчет не свободен от ошибок. Errare humanum est. Человеку свойственно ошибаться. Но то положительное, что в них есть, далеко превосходит все отрицательное. У меня нет ни тени сомнения, что лучшие надежды мира связаны с победой СССР. Письмо Ромена Ролана Сталину. Как мы знаем из московского дневника Ромена Ролана, его знакомство с Бухариным произошло летом 1935 года. Мы не располагаем данными, была ли между ними переписка после отъезда французского писателя из Москвы. Известно только о телеграмме, посланной Роланом Бухарину, вероятно, после 10 сентября 1936 года, когда в газете «Известия» было помещено сообщение прокуратуры СССР о том, что следствием установлено, юридических данных для привлечения Бухарина к судебной ответственности нет, в силу чего настоящее дело дальнейшим производством прекращено. Об этой телеграмме рассказала Ларина Бухарина в интервью, данном Медведеву, «Огонек», 1987 года, номер 48. В дни тягостных предарестных событий, когда однажды в газетах сообщили, это была очередная уловка Сталина, что дело Бухарина прекращено, Николай Иванович получил поздравительную телеграмму от Ромена Ролана, чем он был глубоко взволнован. А незадолго до этого в той же газете «Известия», главным редактором которой являлся Бухарин, было напечатано заявление прокурора СССР Вышинского о показаниях обвиняемых Каменева, Зиновьева и Рейнгольда, о причастности Томского, Бухарина, Рыкова и других к контрреволюционной деятельности. Это было 22 августа 1936 года. Весной 1937 года Бухарин был арестован. Это побудило французского писателя обратиться к Сталину с письмом, в котором он указывал на необходимость беречь и дорожить такими личностями, как Бухарин, могущими принести большую пользу для своей страны. Ниже мы публикуем перевод записей из дневника Ролана август 1936-37 и его письма к Сталину. Если у меня не было никакой личной причины интересоваться приговорами на происходящем в Москве процессе, то такая личность, как Радек, взволновала меня лично, так же, как и Бухарин, над которым нависла такая же угроза. Я часто встречался с Бухариным в Москве и у Горького. Он был мне очень симпатичен, и его чувства, я думаю, были искренними. Хотя я и не очень разбираюсь в его идеологии, очень цельной и педантичной, он мне казался человеком живого ума, остроумным и непосредственным. Я не могу поверить в его виновность, несмотря на кампанию, развернутую против него в московской прессе. Слишком много причин опасаться, какой ему будет вынесен приговор. Я написал Сталину 18 марта 1937 года. «Дорогой товарищ Сталин, я снова обращаюсь к вам, пользуясь доверием, которое вы мне оказали, когда я говорил с вами 2 года тому назад. Во время процесса над Бухариным